Пойдемте. Решительный характер. Выходя, они столкнулись с Ганей. «Отец дома?» — спросил Ганя Колю, и на утвердительный ответ Коли пошептал ему что-то на ухо. Коля кивнул головой и вышел вслед за Варварой Ардалионовной. «Два слова, князь. Я и забыл вам сказать за этими делами. Некоторая просьба. Сделайте одолжение, если только вам это не в большую натугу будет. Не болтайте ни здесь о том, что у меня с Аглаей сейчас было, ни там о том, что вы здесь найдете, потому что и здесь тоже безобразие довольно. К черту, впрочем, хоть сегодня-то, по крайней мере, удержитесь. Уверяю же вас, что я гораздо меньше болтал, чем вы думаете», — сказал князь с некоторым раздражением на укоры Гани. Отношения между ними становились, видимо, хуже и хуже. «Ну да уж, я довольно перенес через вас сегодня. Одним словом, я вас прошу». «Еще и то заметьте, — говорила Ардалионович, — чем же я был давеча связан и почему я не мог упомянуть о портрете? Ведь вы меня не просили». «Фу! Какая скверная комната!» — заметил Ганя, презрительно осматриваясь. «Темно! И окна на двор! Во всех отношениях вы к нам не вовремя. Ну, да это не мое дело. Не я квартиры содержу». Заглянул Птицын и кликнул Ганю. Тот торопливо бросил князя и вышел, несмотря на то, что он еще что-то хотел сказать, но, видимо, мялся и точно стыдился начать. Да и комнату обругал, тоже как будто сконфузившись. Только что князь умылся и успел сколько-нибудь исправить свой туалет, отворилась дверь снова, и выглянула новая фигура. Это был господин лет 30, немалого роста, плечистый, с огромной курчавой рыжеватой головой. Лицо у него было мясистое и румяное, губы толстые, нос широкий и сплюснутый, глаза маленькие, заплывшие и насмешливые, как будто беспрерывно подмигивающие. В целом все это представлялось довольно нахально. Одет он был грязновато. Он сначала отворил дверь ровно настолько, чтобы просунуть голову. Просунувшаяся голова секунд 5 оглядывала комнату, потом дверь стала медленно отворяться, вся фигура обозначилась на пороге, но гость еще не входил, а с порога продолжал, прищурясь, рассматривать князя. Наконец затворил за собой дверь, приблизился, сел на стул, князя крепко взял за руку и посадил наискось от себя на диван. «Фердыщенко!» — проговорил он, пристально и вопросительно рассматривая князя в лицо. «Так что же?» — отвечал князь, почти рассмеявшись. «Жилец!» — проговорил опять Фердыщенко, рассматривая по-прежнему. «Хотите познакомиться?» «Эх!» — проговорил гость, взъерошив волосы и вздохнув, и стал смотреть в противоположный угол. «У вас деньги есть?» — спросил он вдруг, обращаясь к князю. «Немного». «Сколько именно?» 25 рублей». «Покажите-ка». Князь вынул 25-рублевый билет из жилетного кармана и подал Фердыщенке. Тот развернул, поглядел, потом перевернул на другую сторону, затем взял на свет. «Довольно странно», — проговорил он, как бы в раздумии. «Отчего бы им буреть? Эти 25-рублевые иногда ужасно буреют, а другие, напротив, совсем линяют. Возьмите». Князь взял свой билет обратно, Фердыщенко встал со стула. «Я пришел вас предупредить. Во-первых, мне денег взаймы не давать, потому что я непременно буду просить». «Хорошо. Вы платить здесь намерены?» «Намерен». «А я не намерен. Спасибо. Я здесь от вас направо, первая дверь. Видели? Ко мне постарайтесь не очень часто жаловать. К вам я приду, не беспокойтесь. Генерала видели?» «Нет». «И не слышали?» «Конечно, нет». «Ну, так увидите и услышите. Да к тому же он даже у меня просит денег взаймы. Предуведомление. Прощайте. Разве можно жить с фамилией Фердыщенко, а?» «Отчего же нет?» «Прощайте». И он пошел к дверям. Князь узнал потом, что этот господин как будто по обязанности взял на себя задачу изумлять всех оригинальностью и веселостью, но у него как-то никогда не выходило. На некоторых он производил даже неприятное впечатление, отчего он искренне скорбел, но задачу свою все-таки не покидал. В дверях ему удалось как бы поправиться, натолкнувшись на одного входившего господина, пропустив этого нового и незнакомого князю гостя в комнату, он несколько раз предупредительно подмигнул на него сзади и таким образом все-таки ушел не без апломба. Новый господин был невысокого роста, лет 55 или даже поболее, довольно тучный, с багрово-красным, мясистым и обрюзгшим лицом, обрамленным густыми седыми бакенбардами, в усах, с большими, довольно выпученными глазами. Фигура была бы довольно осанистая, если бы не было в ней чего-то опустившегося, износившегося, даже запачканного. Одет он был в старенький сюртучок, чуть не с продырявившимися локтями. Белье тоже было засаленное по-домашнему. Вблизи от него немного пахло водкой, но манера была эффектная, несколько изученная и с видимым ревнивым желанием поразить достоинством. Господин приблизился к князю не спеша, с приветливой улыбкой, молча взял его руку и, сохраняя ее в своей, несколько времени всматривался в его лицо, как бы узнавая знакомые черты. «Он!» — проговорил он тихо, но торжественно. «Как живой! Слышу! Повторяет знакомое и дорогое имя! И припомнил безвозвратное прошлое. Князь Мышкин?» «Точно так-с». «Генерал Иволгин, отставной и несчастный. Ваше имя и отчество, смею спросить?» Лев Николаевич. Так-так. Сын моего друга, можно сказать, товарища детства Николая Петровича. Моего отца звали Николаем Львовичем. Львович, поправился генерал, но не спеша, а с совершенной уверенностью, как будто он нисколько и не забывал, а только нечаянно оговорился. Он сел и тоже взял князя за руку, посадил подле себя. Я вас на руках носился. Неужели? Спросил князь. Мой отец уж 20 лет как умер. Да, 20 лет. 20 лет и 3 месяца. Вместе учились. Я прямо в военную. Да и отец был военный подпоручиком в Васильковском полку. В Беломирском. Перевод в Беломирский состоялся почти накануне смерти. Я тут стоял и благословил его в вечность. Ваша матушка. Генерал приостановился, как бы от грустного воспоминания. Да и она тоже полгода спустя потом умерла от простуды, сказал князь. Не от простуды. Не от простуды, поверьте старику. Я тут был. Я ее хоронил. С горя по своем князе. А не от простуды. Да-с, памятна мне и княгиня. Молодость. Из-за нее мы с князем друзья с детства чуть не стали взаимными убийцами. Князь начинал слушать с некоторой недоверчивостью. Я страстно влюблен был в вашу родительницу еще, когда она в невестах была. Невестой друга моего. Князь заметил и был фраппирован. Приходит ко мне утром в 7 часу, будит, одеваясь с изумлением. Молчание с обоих сторон, я все понял. Вынимает из кармана 2 пистолета. Через платок, без свидетелей. К чему свидетели, когда через 5 минут отсылаем друг друга в вечность? Зарядили, растянули платок, стали, приложили пистолеты взаимно к сердцам и глядим друг другу в лицо. Вдруг слезы градом у обоих из глаз дрогнули руки. У обоих разом. Ну, тут натурально объятия и взаимная борьба великодушия. Князь кричит «Твоя!» Я кричу «Твоя!» Одним словом, вы к нам жить? Да, на некоторое время, быть может. — проговорил князь, как бы несколько заикаясь. — Князь, мамаша вас к себе просит! — крикнул, заглянувший в дверь Коля. Князь привстал было идти, но генерал положил правую ладонь на его плечо и дружески пригнул опять к дивану. Как истинный друг отца вашего. Желаю предупредить, сказал генерал. Я, вы видите сами, я пострадал по трагической катастрофе, но без суда, без суда.

в счет бы пошло, но я единственно для аккуратности вас прошу. Что это, Варя? Варя воротилась в комнату и молча подала матери портрет Настасьи Филипповны. Нина Александровна вздрогнула и сначала как бы с испугом, а потом с подавляющим горьким ощущением рассматривала его некоторое время. Наконец вопросительно поглядела на Варю. «Ему сегодня подарок от нее самой», — сказала Варя. «А вечером у них все решится». «Сегодня вечером», — как бы в отчаянии повторила вполголоса Нина Александровна. «Что же, тут сомнений уж более нет никаких, и надежд тоже не остается. Портретом все возвестило. Да он тебе сам, что ли, показал?» — прибавила она в удивлении. «Вы знаете, что мы уж целый месяц почти ни слова не говорим. Птицын мне про нее сказал, а портрет там у стола на полу уж валялся. Я подняла». «Князь!» — обратилась к нему вдруг Нина Александровна. «Я хотела вас спросить. Для того, собственно, и попросила вас сюда. Давно ли вы знаете моего сына? Он говорил, кажется, что вы только сегодня откуда-то приехали». Князь объяснил вкратце о себе, пропустив большую половину. Нина Александровна и Варя выслушали. «Я не выпытываю чего-нибудь о Гавриле Ардалионовиче, вас расспрашивая», — заметила Нина Александровна. «Вы не должны ошибаться на этот счет. Если есть что-нибудь, в чем он не может признаться мне сам, того я и сама не хочу разузнавать мимо него. Я к тому, собственно, что давеча Ганя при вас, и потом, когда вы ушли, на вопрос мой о вас отвечал мне, он все знает, церемониться нечего». «Что же это значит? То есть я хотела бы знать, в какой мере вошли вдруг Ганя и Птицын?» Нина Александровна тотчас замолчала, князь остался на стуле подле нее, а Варя отошла в сторону. Портрет Настасьи Филипповны лежал на самом видном месте на рабочем столике Нины Александровны прямо перед нею. Ганя, увидев его, нахмурился, с досадой взял со стола и отбросил на свой письменный стол, стоявший в другом конце комнаты. «Сегодня, Ганя?» — спросила вдруг Нина Александровна. «Что сегодня?» — встрепенулся было Ганя и вдруг набросился на князя. «А, понимаю, вы уж и тут! Да что у вас, наконец, болезнь это, что ли, какая? Удержаться не можете? Да ведь найдите! Найдите же, как это сделать! Поймите же, наконец, ваше сиятельство!» И... «Тут я виноват, Ганя, а никто другой!» — прервал Птицын. Ганя вопросительно поглядел на него. «Да ведь это лучше же, Ганя! Тем более, что с одной стороны дело покончено», — пробормотал Птицын и, отойдя в сторону, сел у стола, вынул из кармана какую-то бумажку, написанную карандашом, и стал ее пристально рассматривать. Ганя стоял пасмурный и ждал с беспокойством семейной сцены. Пред князем он и не подумал извиниться. «Если все кончено, то Иван Петрович, разумеется, прав», — сказала Нина Александровна. «Не хмурься, пожалуйста, и не раздражайся, Ганя. Я ни в чем не стану расспрашивать, чего сам не хочешь сказать, и уверяю тебя, что вполне покорилась, сделай должение, не беспокойся». Она проговорила это, не отрываясь от работы, и казалась в самом деле спокойной. Ганя был удивлен, но осторожно молчал и глядел на мать, выжидая, чтоб она высказалась яснее. Домашние сцены уж слишком дорого ему стоили. Нина Александровна заметила эту осторожность и с горькой улыбкой прибавила: «Ты все еще сомневаешься и не веришь мне. Не беспокойся, не будет ни слез, ни просьб, как прежде, с моей стороны, по крайней мере. Все мое желание в том, чтобы ты был счастлив, и ты это знаешь. Я судьбе покорилась, но мое сердце будет всегда с тобой. Останемся ли мы вместе или разойдемся? Разумеется, я отвечаю только за себя. Ты не можешь того же требовать от сестры». «А-а-а! Опять она!» — вскричал Ганя, насмешливо и ненавистно смотря на сестру. «Маменька, клянусь вам в том опять, в чем уже вам давал слово! Никто и никогда не осмелится вам манкировать, пока я тут, пока я жив. О ком бы ни шла речь, а я настаю на полнейшем к вам уважении, кто бы ни перешел через ваш порог». Ганя так обрадовался, что почти примирительно, почти нежно смотрел на мать. «Я ничего за себя и не боюсь, Ганя, ты знаешь. Я не о себе беспокоюсь и промучилась все это время. Говорят, сегодня все у вас кончится. Что же кончится?» «Сегодня вечером у себя она обещала объявить, согласна или нет», — ответил Ганя. «Мы чуть не 3 недели избегали говорить об этом, и это было лучше. Теперь, когда уже все кончено, я только одно позволю себе спросить: как она могла тебе дать согласие и даже подарить свой портрет, когда ты ее не любишь? Неужели ты ее такую, опытную, что ли? Я не так хотела выразиться. Неужели ты до такой степени мог ей отвести глаза? —